Фрей. В отличие от подавляющего большинства других переселенцев, Фрей прекрасно понимал, куда он попадет. Почти девственный, первобытный мир, где весь процесс эволюции общества и технологии придется начинать с нуля. Человечеству известны все технологии. Историки давно восстановили большую часть путей, которыми прошла цивилизация. Задача новых поселенцев – пройти тот же путь, сократив его в тысячи, а то и сотни тысяч раз. Фрей консультировался с десятками экспертов, с историками, знатоками металлургии, строительства, военного дела. Но он всего лишь один человек, который физически не может сделать все. Поэтому он собрал команду, тщательно отобрав в нее лучших из лучших, тех людей, чьи навыки были бы максимально эффективны в нынешних обстоятельствах. С момента заброса прошло уже 4 месяца, и за это время выброшенные из капсул клонирования голодранцы стали вполне уверенно себя чувствовать в новом мире. Для начала перед Фреем стояла задача обеспечить первичные потребности людей – вода, пища, теплая одежда, жилье, защита. С водой особых проблем не было. Ручей был рядом и обеспечивал потребности людей с лихвой. Когда же были готовы первые бурдюки из кожи и кишок животных, а также деревянные сосуды, воду стали запасать впрок. Каждое утро дежурные водоносы приносили около 20 литров, чего хватало племени на день. Ну а на случай разных неожиданностей, еще около 50 литров неприкосновенного запаса находилось у шатра Фрея. Согласно школьному курсу истории, начало цивилизации положил переход от присваивающего к производящему хозяйству. Другими словами, человек стал менее зависеть от охоты и собирательства, но больше от земледелия и скотоводства. С точки зрения эволюции и долгосрочной перспективы, это действительно так. Но когда мы имеем девственный мир с непуганными животными в огромных количествах, косяками рыб в реках и какими-никакими ягодами, грибами и орехами, то именно присваивающий тип хозяйства становится более простым. Пятеро охотников с лихвой покрывали потребности всей общине, и это при том, что продукты запасались впрок, а помимо, собственно, охоты, люди занимались еще и разведкой. Конечно, рано или поздно животных станет меньше, племя разрастется, и его потребности ближайшие леса уже не перекроют. К тому же сильно не хватало привычных современному человеку зерновых культур, того же картофеля, овощей и фруктов. Все это со временем придется выращивать. Ну а пока что перед Фреем стояла задача разведать местность, получить семена перспективных культур и вооружиться железным оружием. Вопрос одежды и теплого жилья стоял в приоритете. Группу Фрея выбросило ближе к северу, по ощущениям, в умеренно континентальных широтах. Конечно, это по классификации Земли. На другой планете могут быть свои особенности. Но по той же информации, что была у Фрея, зимой здесь держится средняя температура около 0 плюс 5 градусов, с эпизодическими похолоданиями вплоть до минус 10. Для наших далеких предков, живших в эпоху ледниковых периодов, это не так уж и страшно. А вот для теплолюбивого, зависимого от отопления человека 21-го столетия, может стать неприятным сюрпризом. Поэтому заготовка шкур в промышленных масштабах, а также проектировка примитивной печи с дымоходом в каждом шатре – первостепенные задачи. Лето на Этерне давно закончилось. Прошла осень и начала входить в свои права зима. По ощущениям, температура держалась в районе плюс 10 и медленно, но уверенно опускалась еще ниже. Впрочем, в шатрах было довольно тепло, горел огонь, у каждого человека было в достатке мягких шкур. Место для лагеря было решено сменить ближе к весне. Пока же за ограждением из частокола стоял десяток временных шатров из веток, соломы и крупных шкур. Мастер по лукам порадовал несколькими вполне годными изделиями. Деревья на Этерне несколько отличались от земных, поэтому ему приходилось экспериментировать, часто списывая длительную кропотливую работу как брак. Но вот те экземпляры, что придирчиво характеризовались мастером как такое себе дерьмецо, пускали стрелу на сотню метров. Впрочем, вскоре он обещал сделать оружие более качественным. А вот металлургия в последнее время стала для Фрея больной темой. У него были мастера-литейщики, знатоки руд, был высококлассный кузнец. Одного не было, руды в нужном количестве. Разведчики облазили местные горы вдоль и поперёк, прошлись по побережью рек, даже предприняли вылазку к большой воде, которая оказалась морем. Удалось найти кусок метеоритного железа. Материал весьма редкий и прочный, причём в отличие от той же железной руды, не требующей особой выделки. Но это был жалкий 300-граммовый кусочек, из которого сделали топорище для пока единственного железного топора на общину. На второй месяц разведчики доложили о небольшой жиле медной руды с примесью мышьяка. Именно из такой комбинации делали первую бронзу. Смесь меди с оловом была бы более твёрдой, но даже такой находке местные металлурги обрадовались. Построили пару сыродутных печей из обожжённой огнеупорной глины, начали плавить наконечники для копий, ножи и топоры. Бронза по своим качествам сильно проигрывала даже плохенькой стали, часто тупилась и приходила в негодность. Но это лучше, чем ничего. Так, теперь у каждого было своё копье и нож, несколько топоров. Кузнец успел выковать бронзовые кирасы для пары воинов, как жила истощилась. Тщательные поиски в окрестностях результата не дали. Возможно, есть подземные залежи, но при текущем уровне технологии не до рытья шахт на удачу. Первые цивилизации использовали месторождения, выходящие прямо на поверхность, коих должно хватать на планете, давно покинутой разумными. Проблема с металлами была одной из ключевых причин, почему община так и не сменила временный лагерь на постоянный. Разведчики с каждым днём отходили всё дальше и дальше. Рано или поздно они найдут приличную жилу. Тогда Фрей прикажет выдвигаться и возводить добротный, укреплённый форпост рядом с ценным ресурсом. Пока что временный лагерь справлялся со своей охранной функцией. Хищники близко не подходили, хватило пары подстреленных из луков собратьев. Что же до людей, за всё время им встречались лишь несколько групп, да с десяток одиночек либо пар. На них выходили разведчики во время своих вылазок. От диких андов умелые воины отбивались без проблем, с остальными же вступали в контакт. Двоих даже приняли в общину. Мужчины оказались потомственными егерями, жили в тайге, умели стрелять из лука, выслеживать добычу, читать следы. Для остальных же община Фрея была пока закрыта. Он хотел сформировать ядро, эдакую будущую аристократию из людей с особыми навыками. Что же до остальных, ещё придёт время набирать крестьян. Фрей давно решил строить феодальное общество. Пусть в 21-м столетии оно и устарело, но в текущих реалиях, с небольшими правками, наиболее актуально. Когда его разведчики наконец-то найдут железо, по уровню технологического развития их община войдёт в раннее средневековье. Им придётся постепенно отказываться от охоты в пользу оседлости, земледелия и скотоводства. Технологии давно известны, но при отсутствии машин вся работа ложится на человека. Жить в средневековье для подавляющего большинства людей – это не размахивать мечом верхом на коне, а тянуть плуг от рассвета до заката. Работа не мудрёная, но физически сложная. Кто её будет выполнять? Фрей? Его команда специалистов? Его профессиональные воины? Конечно же нет. Это не та жизнь, о которой мечтает амбициозный человек. А значит, придётся формировать класс крестьянства, а позже – ремесленничество. Вводить институты строгой иерархии и социального неравенства. Фрей хотел собрать вокруг себя наиболее ценных специалистов, сделать их лордами, последних окружить хорошими солдатами, сделать их дружиной. Остальные же займут роль подданных, крестьян, ну а в случае военной угрозы – ополчения. Фрей был рациональным, здравомыслящим человеком. Он не собирался гнобить подданных почем зря. Еще он хотел избежать практики феодальной раздробленности, сразу перейдя к централизованной королевской власти. Эту систему рано или поздно придется менять, но пока что она, как считал Фрей, наиболее жизнеспособна. Громкий крик снаружи шатра отвлек Фрея от его мыслей. Послышался топот многих пар ног, частые команды Войцеха, его старшего над воинами. Фрей торопливо набросил накидку и шкур, схватил копье, щит и выскочил наружу. На тропе в сторону открытых ворот лагеря бежал охотник с окровавленной рукой, крича что-то непонятное. Войцех собирал рядом с собой воинов и напряженно всматривался вдаль. Наконец, преследователи показались на тропе. Динозавры. Пятеро зубастых динозавров с противным клёкотом бежали за охотником на двух лапах. Чем-то они напоминали велоцирапторов из старого фильма. Их кожа была покрыта частыми перьями, и вообще они были похожи скорее на птиц, чем на рептилий. Передние лапы повисли в воздухе, их венчали 10-сантиметровые когти. На задних же когти были раза в два длиннее. Кривой ряд острых клыков вызывал уважение и ненавязчиво намекал держаться подальше. Наличие динозавров на Этерне не было чем-то неожиданным. Такая информация была в свободном доступе. Вот только встречались эти твари не так часто и раньше в этих местах не попадались. «Фалангу к воротам!» – скомандовал Войцех, и его уже успевшая выстроиться линия воинов, ощетинившись копьями и прикрывшись щитами, двинулась к открытому проему. Тропа к лагерю была не шире 3 метров, а ближе к воротам сужалась воткнутыми под углом заточенными кольями, до жалких 1.5. Это жутко нервировало, когда приходилось затаскивать тушу добытого зверя, но создавало хорошую защиту. Войцех, видимо, решил не отдавать приказ о закрытии ворот. Вполне разумно. Такое соседство людям ни к чему. А значит, лучше перебить динозавров сразу, чем бегать от них по лесам. 3 лучников пробежали мимо Фрея и поднялись на небольшую вышку из бревен. Без видимого результата они принялись пускать стрелы в сторону приближающихся тварей. Первый раптор кинулся прямо на копья, сломал одно своим весом и рухнул, утыканный острой бронзой. Фрей подбежал ближе и бросил свое копье потерявшему оружие воину. Как бы ему ни хотелось самому принять участие в схватке, но он понимал, что скорее помешает профессиональным воинам, начавшим свои тренировки в строю еще на земле. 4 рапторов не спешила атаковать, видя незавидную судьбу собрата. Но вот удачно выпущенная стрела попадает зверю в заднюю лапу. Следом за ней еще одна пробивает другому бок. Особого урона стрелы с кремниевыми наконечниками не наносят, но все равно приятного мало. Один из рапторов что-то призывно клокочет и бросается на людей, пытаясь поднырнуть под копья. Умелый выпад воинов гоняет наконечник тому в открытую глотку. Вот только он застревает, чем и пользуется другая ящерица, опрокидывая безоружного бойца и вгрызаясь ему в горло. Строй разваливается. 2 оставшихся раптора срываются в атаку. Одного Войцех удачно ловит на копье, другой сбивает с ног еще одного бойца. Кто-то удачно приложил динозавра щитом, того отбрасывает в сторону, и сразу 3 вонзают в него свои копья. Последний зверь пятится, видимо, до него наконец дошло, что противник не по зубам. Хищными наконечниками в него вонзаются 2 стрелы пристрелявшихся лучников. Войцех отдает короткую команду, и бойцы быстро берут раптора в кольцо, утыкивая того копьями раз за разом. Наконец, тот жалобно воет и падает на землю. Бойцы добивают лежащих динозавров аккуратными выпадами в шею или глаза, чтобы зря не портить шкуру. Они выскочили из зарослей в 1 километре к северу от лагеря. докладывал Войцех спустя час после схватки. Сразу разорвали одного охотника. Собственно, пока те его жрали, второму удалось оторваться. Нагнали его уже у лагеря. 5 ящериц мы положили. Вроде бы это вся стая, хотя гарантии давать не буду. У нас 3 отправились на перерождение. Еще один охотник ранен, возможно, тоже пойдет. Из потерь драная одежда, сломанные древки. По металлу ничего не потеряли, все нашли. «Хорошо», – кивнул Фрей. «Что говорит Игорь по поводу шкур?» «Нечто вроде крокодильих, хотя не такие прочные. Твари это новые, свойства шкуры, кожи из них еще неизвестны. А вот их когти – вещь, длинная и острая. Жаль, что изогнутой формы, прямые были бы лучше. Но и этим применение, думаю, найдем. Игорь предлагает из самого крупного сделать чучело. Да и головы можно обработать. Твари редкие, это и престиж племени, и сменять можно». «Добро, пусть делает. И Войцех, передай Тагиру, пусть сделает, наконец, обещанные свистки из костей. Раздать каждому отряду охотников и ввести систему звуковых сигналов на разные случаи. В лагере должны знать, если наших людей атакуют». «Да, Конунг, сделаем».